Глава шестая. Всея России странница. Всея России странница, так назвал матушку один из почитателей старицы, ее спутник во многих паломничествах по святым местам нашей отчизны. В начале 1950-х годов по благословению своего духовного отца, преподобного Кукши, матушка начала странствовать и с того времени обошла едва ли не все открытые в России монастыри. Бывала во многих городах страны, посещала известных старцев, подолгу жила на горах Кавказа, где подвязались наши монахи-пустынники. Самый активный период странствий матушки – пришелся на 1953-1968 годы. Думается, не случайно Господь посылал свою избранницу к святыням русской земли в этот трудный для жизни церкви период, когда особенно была необходима поддержка верующими, гонимым и уничтожаемым властью монастырям и храмам. Еще не написана подробная история того времени, когда церковь приняла новый тяжкий удар воинствующего безбожия, когда глава государства Хрущев обещал показать по телевидению последнего советского попа. В период 1917-1943 годов внешняя церковь в Советском Союзе была практически уничтожена. Лишь только страх военного поражения и гибели государства заставил Сталина изменить отношение к церкви. Тысячи храмов были открыты, начиная с 1943 года. Вера в Бога перестала считаться государственным преступлением. И все же миллионы верующих оставались в лагерях, на каторжных работах, и только смерть Сталина освободила невинных узников. Это был благодатный дар Господа страдальцам и исповедникам российским, выдержавшим лютые гонения безбожной власти. Однако, несмотря на внешние перемены в отношении властей к церкви, которые начинались еще при Сталине, православные храмы и особенно монастыри оставались под пристальным наблюдением гражданских властей и спецслужб. Как только стала возрождаться в стране церковь и налаживаться духовная жизнь, начались новые гонения, которые хотя и не были столь кровавыми, как прежде, но зачастую не менее беспощадными. С 1958 года в Советском Союзе начался «ожесточенный штурм небес», как назвали впоследствии этот период, закончившийся в 1964 году отстранением Хрущева. За это время была закрыта половина всех храмов Русской Православной Церкви. Из 60 монастырей осталось лишь 16. Митрополит Николай Ярушевич заявил во всеуслышание в 1958 году о фактах физического уничтожения православной церкви. Патриарх считает, что в настоящее время ведется линия на уничтожение церкви и религии вообще и более глубоко и широко, чем это было в 20-х годах. Власти не простили владыки его активности в защите церкви. 12 декабря 1960 года сотрудники госбезопасности убили главного обличителя власти, стремящийся уничтожить церковь. Священникам запретили служить требы в домах верующих. От приходов требовали предоставлять списки верующих. У православных родителей отнимали детей под предлогом фанатичного религиозного воспитания и помещали их в интернаты. Матерей вызывали в милицию и требовали прекратить посещение храмов под угрозой лишения родительских прав. У приходов и епархий были отняты хозяйственные постройки, жилые дома, причем священников нередко выселяли прямо на улицу. Совершено было массовое изъятие автомобилей у приходов и храмов, отключались телефоны, храмы отключали от воды и теплосети, запрещали их ремонт. Тогда же ввели жестокий контроль треб, крещений, венчаний, отпеваний. Все они заносились в особую книгу с указанием фамилий, паспортных данных, адресов участников. Пытались даже ввести регистрацию записок на проскомидию. Тем самым власть хотела уничтожить приходы руками самой церкви, которая этими регистрациями еще и компрометировала себя. В храмах постоянно работали сексоты, записывающие тех, кто посещал службы. В результате многие верующие вынуждены были прекратить посещение богослужений в храмах. Верующих увольняли с работы, студентов отчисляли из вузов, лишали прописки, выгоняли из общежитий и квартир, избивали. В 1962 году выходной с пасхального воскресенья 29 апреля перенесли на понедельник. На Пасху хулиганы из числа мобилизованных комсомольцев врывались в храмы, били стекла, стреляли в окна из ружей. Тысячи верующих были осуждены и отправлены в лагеря, ссылки, на поселения. Особенно часто применялось в те годы заключение православных в психиатрические больницы для принудительного лечения. В 1963 году вся русская церковь оплакивала потерю Киево-Печерской лавры, колыбели христианства на Руси. Ее закрыли с помощью милиции под предлогом ремонта и реставрации. Был момент, когда святейший патриарх Алексей I заявил, что он лучше уйдет в отставку, чтобы не быть бессильным свидетелем ликвидации церкви. Много раз патриарх добивался встречи с Хрущевым, но тот неизменно отказывал. Главным событием всего периода гонений 1950-1960-х годов стала битва за Почаевскую лавру. Патриарх не дал согласия на закрытие обители, но и не мог остановить злодеяние. Руками самой церкви монастырь уничтожить не удалось, и тогда власти решили разогнать лавру с помощью силы. Монахов запугивали, вызывали в милицию и КГБ, лишали прописки, после чего отдавали под суд за нарушение паспортного режима, отнимали паспорта, насильно призывали в армию, избивали, отправляли в психиатрические больницы. Сотрудники МВД и КГБ принудительно вывозили монахов за пределы области, избивали и угрожали новыми насилиями и заключением в тюрьму, если они вернутся в Почаев. Но иноки обязательно возвращались. Все здания монастыря, кроме храмов и келий, были отняты. В лавре ликвидировали производство свечей, уволили всех наемных рабочих, запрещали зимой продавать лавре топливо и строго следили за этим, так что иноки жили в неотапливаемых кельях, но никто из них сам не уходил из обители. Монастырь обложили грабительскими налогами, но лавра держалась благодаря щедрым пожертвованиям паломников и верующих, присылавших денежные переводы и посылки. Государство нашло способ перекрыть и этот источник средств. 28 ноября 1959 года ЦК КПСС принял печально известное постановление о мерах прекращения паломничества к так называемым святым местам. Оно запрещало все организованные паломничества, требовало прекратить доступ верующих к семистам, учтенным властями, святым местам. Были отняты все монастырские гостиницы. Запрещалось ночевать в монастырских церквах. Для выполнения постановления подготовили секретную инструкцию, разрешавшую применять любые методы для устрашения и недопущения верующих к святыням. Постановление развязало руки местным властям. Началась жестокая война против паломников и верующих жителей Почаева. С богомольцами справиться было легче, у них не было жилья. В монастыре строжайше запрещалось оставаться на ночь. Паломники ночевали на земле у лаврских стен или в полях и лесах, окружавших монастырь. На них совершала набеги милиция, их травили собаками, арестовывали, вывозили из города, осуждали по статье за нарушение паспортного режима, приговаривали к заключению в тюрьмах, помещали в психбольницы. Особая охота шла на женщин. Их насиловали группы милиционеров. С жителями Почаева также велась беспощадная борьба. Каждый верующий находился на специальном учете. За их домами была установлена слежка. Тех, кто осмеливался принимать паломников, наказывали штрафами, но это поначалу. Вслед за этим их увольняли с работы. У них конфисковывали дома, их лишали прописки и выгоняли из Почаева. К изумлению властей, результат от всех этих мероприятий оказался обратным. Резко увеличился поток верующих, как сообщали гонители в секретном донесении вышестоящим органам. Если в 1961 году на празднике преподобного Иова Почаевского было 2000 паломников, то через год более 5000. Тогда была сделана попытка закрыть лавру силой.